Тем временем отступившая кавалерия отбивала атаку Колароу на составленные в круг фургона. Прорвавшись внутрь этого кораля, солдаты забаррикадировали все проходы с скатками и мешками с кукурузой, добавили к укреплениям и завернутые в одеяло трупы погибших. Когда снайперы ютов перестреляли три четверти из 339 лошадей и мулов, согнанных в кораль, солдаты принялись вытаскивать туши убитых лошадей за пределы круга и устраивать из них брустверы. Как всегда, среди участников схватки попадались трусы и уклонисты. Старшина Джон Долан, 37-летний ветеран, уже находившийся в отставке, напустился на них, не стесняясь в выражениях. «Если не встанете и не начнете помогать, я сам пристрелю вас». Не успел он договорить, как его сразила индейская пуля. Днем юты прибегли к испытанной тактике индейцев поджечь траву и наступать под прикрытием пламени. Пока огонь не потушили и воины не повернули назад, защитники обоза потеряли шестерых, а капитан Пейн получил второе ранение. Стрельба утихла только на закате. Пейн приказал бойцам окопаться, пока он подсчитывает потери. Они были значительными. 13 погибших, 43 раненых. «Я думаю, мы сумеем продержаться до подхода подкрепления, если оно поторопится», — написал Пейн в своем сдержанном послании с просьбой о подмоге. В полночь четыре добровольца проскользнули с запиской от Пейна через расположение индейцев и пустились в далекий обратный путь к Форт-Стилу. Натан Микер провел последние часы своей жизни, не подозревая о том, что происходило на Милк-Крик. Утром к нему явился Дуглас и потребовал не пускать солдат в резервацию, но Микер выставил его вон. Позже один из ютов с Милк-Крик принес Дугласу вести о стычке. Все было ясно. Солдаты пролили кровь ютов. Микер снова соврал. Собрав два десятка вооруженных ютов, Дуглас двинулся к дому Микера. В полдень семейство Микер обедало. В час дня Микер написал Торнбургу, что он незамедлительно отправляется с Дугласом к нему на разговор, добавляя, что все тихо и спокойно, а над хижиной Дугласа вьется звездно-полосатый флаг. Еще час спустя все работники мужчины агентства были убиты, здания полыхали. Дуглас со своим отрядом растворился в горах, забрав с собой в качестве заложниц и живых трофеев для постельных утех Арвиллу, Джозефину и жену одного из работников. Натан Микер лежал навзничь у порога своего дома с простреленным лбом и трелевочной цепью на шее, без брюк и белья. Юты размозжили ему череп и пронзили горло металлическим колом. Больше оттуда не вылетит ни слова лжи. Колароу остался доволен итогами первого дня сражения на Милк-Крик. «Все будет как надо», — заверил он воинов, когда они пристрелили последнюю армейскую лошадь. «На вонь слетятся большие жирные синие мухи. На гниющей конине они разжиреют еще больше, и когда солдатам нечего будет жрать, пусть жарят этих мух». Ночью по долине кружили ледяные вихри, по земле барабанил мокрый снег с дождем. Воины в большинстве своем уже утратили запал и постепенно разбредались. Три дня спустя на поле боя оставались только Колароу с 60 сторонниками. Юты больше не настроены были сражаться, если бы солдаты двинулись из резервации, им никто бы не препятствовал. Но к солдатам, наоборот, стягивалось подкрепление. 2 октября в долину Милк-Крик рысью вошла рота Д 9-го кавалерийского полка, патрулировавшая Средний парк. Опешив не столько от опасного поворота событий, сколько от необычного цвета кожи прибывших, юты приостановили стрельбу и пропустили солдат Буффало за выстроенные Пейном баррикады. Уцелевшие солдаты были рады и благодарны подмоге любого цвета, а потому отбросили на время свои предубеждения. «Мы сидели с этими черными в одних окопах бок о бок, такие вот дела», — вспоминал один солдат. «Мы позволяли им ложиться спать с нами рядом, они отрезали ломти бекона своим ножом с той же стороны, что и мы». Зато полковника Уэсли Мэрита, ступившего в долину на рассвете 5 октября во главе 4 рот 5-го кавалерийского полка, встретили с восторгом и безоговорочным ликованием. Его колонна покрыла 200 километров от Роллинса за 48 часов, и лошади при этом были почти такими же свежими, как в самом начале пути. Полковник объяснял эти успехи строгой дисциплиной и тщательной заботой о лошадях и людях именно в таком порядке. Мало кто из ютов присутствовал при прибытии Меритта, еще меньше воинов стреляло по солдатам. Большинство сгрудились у подножия холмов, чтобы увидеть Джека. Он вернулся на место сражения поразмыслить над письмом от Юрея, умоляющего немедленно прекратить военные действия. Хотя юты Уайт-Ривер не подчинялись вождю Анкомпагре, Джек все же использовал письмо как необходимый ему рычаг воздействия и 5 октября предложил перемирие. Меритт согласился при условии, что юты пропустят его к агентству. Не подозревая об учиненной там кровавой расправе и о похищении жены и дочери Микера, Меритт позволил ютам беспрепятственно покинуть поле боя. Об этой капле великодушия он потом сильно пожалеет. Джек и его воины устремились на юг в горы, где и остались дожидаться своей участи вместе с Дугласом, Джонсоном и белыми пленницами. Будь на то воля армии и колорадских сторонников истребления индейцев, ютов стерли бы с лица земли. «Либо уйдут юты, либо мы, а мы никуда не уйдем», провозглашала одна из денверских газет. «Западная империя – это уже непреложный факт. Тот, кто встанет у нее на пути, будет растоптан». Губернатор Питкин огульно обвинил все племя ютов в сговоре, результатом которого стала резня Микера, как ее назвали в прессе, и угрожал собрать 25 тысяч добровольцев и устроить второй Сент-Крик в большем масштабе. Однако ни Шеридан, ни Шерман не считали, что волнения выйдут за пределы резервации Уайт-Ривер и не питали особого сочувствия к Микеру, поскольку к войне, как они теперь понимали, привели его неумелое руководство и незнание характера индейцев. Но за гибель Торнбурга, которую Шерман назвал подлым и кровожадным предательством, оба генерала хотели отомстить. Теперь ютам предлагалось либо безоговорочно капитулировать, либо готовиться к уничтожению. «На этот раз никаких полумер», — пообещал Шерман Шеридану. «Если понадобится, я пошлю на ютов весь личный состав от Атлантического побережья». 11 октября полковник Меритт выступил из агентства Уайт-Ривер громить северные общины ютов. Тем временем к их землям стягивались почти 3000 солдат из таких дальних пределов, как Миннесота. К счастью, нашлись более трезвые умы. Вождь Юрей заверил бюро по делам индейцев, что его Анкомпагре и южные общины не хотят смуты, а юты Уайт-Ривер будут сражаться только если их к этому вынудят. Он предложил сформировать миротворческую комиссию, чтобы расследовать обстоятельства и возложить вину на тех, на кого следует. Карл Шурц тоже предпочел дипломатию силе. Опасаясь, что крупномасштабное наступление втянет в войну всех ютов и обречет пленниц на гибель, Шурц убедил Шермана придержать войска, пока он будет вести переговоры об освобождении заложниц. Эмиссаром Шурца согласился выступить бывший агент ютов Чарльз Адамс, человек справедливый и благоразумный. Генерал Шеридан рвал и метал по поводу отмены приказа о наступлении. «Мы прибыли в агентство по запросу индейского бюро, агент которого был убит. Наши бойцы гибли и получали ранения в бою, и теперь мы сидим посреди гор со связанными руками, и нас вот-вот завалит снегом», — жаловался он Шерману. «Я не из тех, кто легко падает духом, но, сдается мне, нас оставили с носом». С носом, в конце концов, оставили не их, а ютов. Дуглас отдал Адамсу заложниц в наивной надежде, что это поможет уладить дело, однако рассчитывать на снисхождение в его случае было бессмысленно. Пока Дуглас держал пленниц у себя, он изнасиловал Орвиллу Микер, а потом взял ее к себе второй женой. Еще один молодой воин изнасиловал и взял в жены Джозефину Микер, а третья заложница досталась Джонсону. Узнав об этих бесчинствах, колорадцы потребовали истребить ютов. И тогда министр Шурц пришел к выводу, что исключительно ради спасения ютов Уайт-Ривер их нужно убрать из Колорадо и переселить в Юту, в крошечную резервацию Юинта. Заняться этим он поручил миротворческой комиссии, в состав которой вошли Адамс, Юрей и полковник Эдвард Хитч. Однако все сложилось не совсем так, как ожидал Шурц. Комиссия сняла обвинение с Джека Колороу и воевавших на Милк-Крик на том основании, что они не собирались сражаться с Торнбургом. Но побоище в агентстве — совсем иное дело. Заложницы опознали 12 ютов, виновных в нападении, включая Дугласа и Джонсона. Полковник Хэтч хотел, чтобы трусливых псов предали суду и предполагал, что вождь Юрей доставит обвиняемых в расположение комиссии. Резонно возразив, что в Колорадо ни один из ютов справедливого суда не дождется, Юрей отказался сотрудничать, пока его людям не гарантируют слушание в Вашингтоне, а ему и вождям не позволят поговорить с Шурцем. Шурца загнали в угол. Законодательному собранию штата Колорадо не хватило лишь нескольких голосов, чтобы принять закон об уничтожении индейцев и скунсов, предлагавший гигантскую награду в $25 за каждую сданную властям тушку скунса или скальп одного из ютов. Представляя интересы старателей, сенатор от Колорадо выставил министру ультиматум: либо выкупите землю у ютов, либо отойдите в сторону, чтобы другие могли принять более радикальные меры. Время истекло. 7 января 1880 года Шурц распустил миротворческую комиссию и поставил вопрос о ютах перед кабинетом министров. Президент Резерфорд Хейс одобрил составленный Шурцем и не подлежащий обсуждению с индейцами договор, согласно которому юты Уайт-Ривер изгонялись из Колорадо, а их мирные общины подлежали переселению в юго-западный угол штата. 16 марта 1880 года Юрей и делегация вождей подписали соглашение, уступив 48,5 квадратных километров своей территории за $50,000 и просроченный аннуитет. Подозреваемых в бойне они так и не выдали, но власти закрыли на это глаза. Примечание. Конгресс ассигновал дополнительные $350,000 на покупку домов, мельниц, школ, фургонов, скота и других благ цивилизации белых для ютов. Конец примечания. Приехав в Вашингтон для подписания договора, Юрей встретился с Шурцем. Министр остался доволен беседой. Назвав Юрея умнейшим из когда-либо виденных им индейцев, Шурц отметил, что вождь понимает, противиться неумолимой поступи цивилизации бессмысленно, и им ничего не остается, кроме как ступить на путь цивилизации или погибнуть. Министр не мог не заметить, что самому Юрею жить осталось недолго. Уже почти год он угасал от острого нефрита. Во время заседаний миротворческой комиссии он нередко вынужден был прерываться из-за внезапных приступов невыносимой боли и неукротимой рвоты. Его мучила одышка, лицо стало одутловатым. На пороге смерти Юрей сменил одежду белых, к которой он пристрастился, на традиционный для ютов костюм из оленьей кожи и признался своим сторонникам, что зря он так часто сотрудничал с правительством, теперь он об этом жалеет. Юрей скончался 24 августа 1880 года на своей ферме в Лос-Пинос. Неделю спустя нью-йоркский репортер оповестил публику, что умер величайший из когда-либо живших на свете индейцев. Смерть избавила Юрея от необходимости переживать вопиющую несправедливость по отношению к его общине, когда законодательное собрание Колорадо проголосовало за выселение Анкомпагре из обещанных им новых земель на юго-западе штата. Большинство ютов Уайт-Ривер согласилась поселиться в резервации Юинта, клюнув на приманку в виде аннуитета. Но ни в чем не повинные анкомпагры, наоборот, сдались только после вмешательства армии. Культура ютов исчезла в мгновение ока. С искренним изумлением описывал эти резкие перемены один армейский капитан. «Тесня индейцев, мы позволили белым поселенцам идти следом за нами, и через каких-нибудь 3 дня все тучные земли анкомпагры были заняты, на них закладывались города и участки продавались по высокой цене. Не успели мы опомниться, как долина Анкомпагра, бывшая пустыня, превратилась в зеленый оазис, покрытый урожайными полями и садами». Джек так и не приспособился к резервационной жизни. Он презирал миролюбивых пахарей из резервации Юинта, которые, в свою очередь, тоже не особенно жаловали общину Уайт-Ривер. В ноябре 1881 года Джек сбежал из резервации. Бюро по делам индейцев приказало военным вернуть его. Армейский шпион проследил путь Джека до хижины в резервации Шошонов у форт Уошаки. И 28 апреля 1882 года целую кавалерийскую роту отрядили, чтобы арестовать его. Джек отказался сдаваться и застрелил сержанта, подошедшего слишком близко. Командир отряда подкатил к хижине гаубицу и скомандовал огонь. Когда дым рассеялся, военные собрали ошметки того, что осталось от Джека, и сложили в мешок с солью. Как и его тезка, вождь Мадок, Джек принял жестокую смерть на том пепелище, что оставила после себя война, которую он пытался предотвратить.